хвалях радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Такім чынам, чаму месцам сустрэчы трохбаковай кантактнай групы выбраная Беларусь? У праграме неўзабаве каментары экспертаў. З пачатку года ў Менску зарэгістравана ўжо некалькі самагубстваў непаўнагадовых, якія ўжывалі спайсы. Ці можна змагацца з гэтай праблемай? Ад 1 жніўня вызначаны новы пражытковы мінімум. Ці магчыма за яго пражыць? А пытанне ў крамах і на рынках. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка звярнуўся да кіраўніка Беларусі з прапановай выкарыстаць беларускую тэрыторыю для перамоваў наконт крызісу ва ўкраіне. Парашэнка прасіў паспрыяць правядзенню 31 ліпеня ў Менску пасяджэння трохбаковай кантактнай групы. У гэтай групе маюць браць удзел першы прэзідэнт Украіны, экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, пасол Расіі ва Украіне Міхаіл Зубраў і прадстаўнік АБСМ. Гэтую прапанову каментуюць для свабоды беларускія палітыкі. Іх меркаванне запісаў Уладзімір Глот. Месца, абранае для перамоваў, мае шэраг адметнасцяў, адзначае намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Першае, гэта непрызнанне легітымнасці прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2010 годзе шэрагам краінаў, другая наяўнасць у Беларусі палітзняволеных. І тым не меней, Лукашэнка пагадзіўся адкрыць пляцоўку для перамоваў. Ён паспрабуе выцягнуць з гэтага максімум для свайго іміджу, для карысці вось гэтай яго ідэі стабільнасці ў Беларусі. Але мы лічым, што сёння гэта той момант і тая тэма, дзе сапраўды жыцці людзей, якія зараз гінуць ва ўкраіне, значна больш важныя, чым, мабыць, пэўныя палітычныя аспекты гэтай справы. Так само гэта важна і для нас у Беларусі. Мы зараз, збіраючы подпісы за народны референдум, бачым, як людзі напужаны вайной ва Украіне. І праз гэта яны часта готовы адмовіцца ад любых пераменаў. Як толькі в Украіне будзе мір і будзе бачна, што краіна пачала нармальна развівацца, гэта дасць і пашырыць нашы магчымасці тут у Беларусі казаць і прасоўваць ідэю мірных пераменаў. Таму у міры в Украіне зацікаўлены ўсе сёння. Як гэта не дзіўна, у гэтым зацікаўлены і афіцыйны Мінск, у гэтым зацікаўлены і дэмакратычныя сілы. Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Мікалай Самасейка так пракаментаваў сёння свабодзе прапанову прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі. Глава государства уже неоднократно заявлял, что он посредничество не приемлет. И тут я бы не сказал, что это в чистом виде посредничество, поскольку он попросил провести переговоры, то есть посоветоваться по разрешению украинского кризиса вот этого. Ну а то, что Александр Григорьевич дал согласие, то я думаю, он, как и все мы, исходит из того, что для урегулирования украинского кризиса хороши все методы, которые не приемлют, так скажем, развитие силового варианта. У старшини партии БНФ Алексея Янукевича есть великие сумневы, ці на такие перемовы погодится Россия. Что тычыцца самой ініцыятывы украінскага прэзідэнта, то яна, на мой пагляд, выглядае цалкам натуральнай. У сённяшняй сітуацыі, калі з боку Расіі ідзе эскалацыя гэтага канфлікту, для украінскага боку, я думаю, што сапраўды важна нарошваць дыялог як мінімум з Беларусю, каб упэўніць нейтральнасць Беларусі ў гэтым канфлікце. І ў гэтым накірунку, я думаю, што крок такі можа быць паспяховым, таму што пасярэднік, калі ён на гэта пагаджаецца, ён ужо апрыёры не можа займаць адзін з бакоў. Я думаю, што і з боку краінскага, і з боку беларускага тут все лагічна. Ёсць, праўда, вялікія сумневы, што на такі варыянт пагодзіцца Расія. Я думаю, што для іх хацелася пазбегнуць вырашэння канфлікта праз дыпламатычныя каналы. Яны хацелі б, каб гэты канфлікт не спыняўся, каб ён працягваўся. Адпаведна, я думаю, што яны будуць ухіляцца ад нейкіх перамоваў па сутнасці справы, якія могуць наблізіць заканчэнне канфлікту. Сёння намеснік міністра замежных справ Беларусі Валянцін Рыбаков заявіў, што Беларусь не збіраецца выступаць пасярэднікам ва ўрэгуляванні крызісу ў суседняй краіне, але яна зацікаўленая ў як найхутчэйшай нармалізацыі сітуацыі ў гэтай краіне. Президент Беларусі неаднаразова казаў, што Беларусь ні ў якім выпадку не імкнецца стаць нейкім пасярэднікам ва ўрэгуляванні крызіснай сітуацыі ў брацкай суседняй краіне, але будзе рабіць усё дзеля таго, каб сітуацыя там нармалізавалася як мага хутчэй. Таму тыя дзеянні, якія учора пачаліся і будуць працягнутыя, я спадзяюся, прывядуць да таго, што сітуацыя нармалізуецца як мага хутчэй, сказаў намеснік міністра. Борис Нямцов, старшыня Республіканскай партыі Расіі, адзначае ў інтэрв'ю «Свабодзе», што хоць у чорта на рагах можна дамаўляцца аб міры. Любые действия, которые хоть как-то могут привести к миру, я расцениваю положительно. Я не верю в искренность Лукашенко. Я считаю, что он тут просто хочет какие-то очки набрать. Но если украинцы согласятся и Путин согласится, то почему бы и нет? Хоть у черта на рогах можно договариваться о мире. Знаете, даже у Лукашенко. Украінскі палітолог Віталь Портнікаў лічыць, што Менск стаў пляцоўкай для перамоваў, бо гэта адзінае месца на зямлі, дзе могуць сустрэцца ўсе бакі канфлікту, у тым ліку і прарасійскія сепаратысты, і пры гэтым мець поўныя гарантыі бяспекі. Мы не проводим переговоры с Россией. Это встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а не переговоры Украины с Россией. С участием представителей ОБСЕ эта контактная группа собирается для того, чтобы решить вопросы урегулирования на Донбассе. И участниками этих переговоров консультации, как правило, оказывают представители так называемых ДНР и ЛНР. С представителями России мы можем проводить переговоры в любом месте. А вот представителями в этих самопровозглашенных формирований, поддерживаемых Россией, тут есть вопрос. Вопрос безопасности, прежде всего, наших представителей на этих переговорах. И Минск в качестве одного из мест проведения таких встреч обсуждался изначально. Это никакая не новость. Минск в качестве места проведения таких встреч был предложен еще несколько недель назад. Это вообще не вопрос доверия к президенту Беларуси и к белорусскому государству. Это исключительно выбор Минска как нейтрального места, которое обеспечит безопасность участников переговоров и консультаций. С украинской стороны в этих консультациях участвует второй президент Украины Леонид Кучма. И я думаю, что и вы, и я, и вообще все остальные, наверное, глубоко убеждены, что Александр Григорьевич обеспечит полную безопасность Леониду Даниловичу. Вот. А Леонид Данилович не хочет ехать в Москву и в Россию для такого рода консультаций. Потому что он, мягко говоря, обеспокоен теми действиями, которые предприняла Россия по отношению к нашей стране. А ехать на территорию, контролируемую бандитами, он тоже не хочет. Так что остается не так много мест, куда могли бы приехать и президент Кучма, и посол Зурабов, и представители ОБСЕ, и представители террористов. Минск, как это неудивительно звучит, это вот такое место, куда может приехать и Кучма, и представители террористов. С равной уверенностью в том, что с ними ничего не произойдет. Сергей Мусіенка, кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ, перакананы, што прычынай выбару Менску сталі аўтарытэт і узважаны падыход Александра Лукашэнкі. Все время этого происходящее на Украине, Беларусь имела отличное мнение от России. И оно было четко артикулировано, было понятно и российской стороне, что мы не идем вслепую в флюгере фарватере этого движения Украине и Евросоюзу. И поэтому выбор нас, как посредников, он обусловлен для Украины многими аспектами, потому что мы все это время реально показали, что мы вдумчиво, взвешенно относимся к ситуации, пытаемся разобраться, и встречи те, которые Лукашенко провел, и с Турчиновым. Мы демонстрировали, что мы готовы к тому, чтобы вникать и разбираться. Не хотелось бы вот эту тональность о выгоде чьей-то там. Это наша боль. Для нас то, что славяне друг друга начинают резать и начали резать, это большая боль. И это надо останавливать. И то, что Минск выбран этой площадкой для переговоров, это обусловлено и тем, что мы все-таки столица СНГ. Мы сторона нейтральная в этом конфликте. Мы в нем не участвуем, потому что та же Америка не может быть, условно говоря, стороной переговорщиком. Поэтому это все очень прагматично, четко, понятно. И дело в том, что Александр Григорьевич очень опытный человек, политик, взвешенный, авторитетный. К его слову Кремль прислушивается, и тот же Порошенко это понимает. Поэтому здесь очень много аспектов. Если нам удастся остановить войну на Украине, это, конечно, огромное благо. Якая карысць будзе Александру Лукашэнку ад ролі міратворца? На гэта пытанне адказвае палітолаг Аліс Лагвінец. Перша пропонова спецоку, що було пропоновано, це значить, що зустріч буде відбуватися в Білорусі. А так інакше це буде згадуванням Білорусі, це буде називати певний такий міжнародний авторитет Лукашенко особисто. Коли ми сьогодні глядемо на ситуацію у Сходній Україні і бачимо, що там де-факто йде війна, але будь-яка війна раніше чи пізніше скінчується. І коли мирне погоднення і принаймні перемир'я буде досягнуто на території Білорусі, це буде переслідуватися так само з України, ну і зрозуміло, з теперішнім керівником країни. Відповідно, він набере певні міжнародні бали. Внутрі Білорусі, я не думаю, щоб можна помінявся його імідж на міжнародній арені, але внутрі Білорусі він зможе підмацувати свою риторику ось таким нібито досягненням. І ще про формат зустрічі. Політичний оглядальник Роман Якавлєвський означає, що зустрічу контактної групи нельга лічити, власне, мирними перемовами. Цікаво то, що в одній інформації згадується так звана контактна група, в яку ходить російський амбасадор, представник ОБСЄ і Києва. Я нічого не бачив на конт представників цих сепаратистів, на чому настаює Москва. Це посередження, це не перемови, це контактна група. Перемовами їх нельзя назвати. У білоруському повідомленні кажуть про всі зацікавлені сторони. А у Порошенка контактна група у такому форматі. Будуть сепаратисти там, чи не, на мой погляд, не бачно, хоча повинні бути. На цьому настаює приватності Москва і супроць Київ, як і каже, що з бандитами, терористами нельзя перемови вести. Ось у цьому інтрига. Там, хоча за все, і не буде представника офіційного Мінського. Не друга пляцовку представляють. Хоча треба признати, що це вельми велізарний плюс для Лукашенка, що він вийшов на українську орбіту. Потелефонував Порошенка менавіто йому. І це я лічу на користь Лукашенка як політичного діяча. Так що нельзя говорити, що це перемога. І опошнє, покуль що ми ніякої такої офіційної реакції Кремля не чули, наскільки мені відомо. Так підсумував інтриги і плюси завтрашньої зустрічі у Мінську контактної групи по Україні політичний оглядальник Роман Якаулєвський. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Президент України Петро Порошенко звернувся до керівника Білорусі з пропановою використати білоруську територію для перемовів на фонд кризису в Україні. Москва вітала ініціативу зустрічі контактної групи у Мінську. Слідчий комітет повідомляє про чергове гучне затримання топ-менеджерів, включно з намісником генерального директора «Нафтану». У Білорусі від 1 жнівня визначений новий прожитковий мінімум – 1 мільйон 343 тисячі 420 білоруських рублів. З початку року у Мінську зареєстровано уже кілька самогубств неповногодових після вживання спайсів. Слідчий комітет повідомляє про чергове гучне затримання топ-менеджерів, включно з намісником генерального директора «Нафтану» і шерегом інших керівників. Супрацовники «Нафтана» анонімно розказали Радіо Свобода, що затриманий намісник генерального директора по матеріальним і технічним забезпеченні Сергій Карась і три його підначалені. Серед іншого затримані особи відповідали за проведення тендерів. З чим можуть бути зв'язані затримання на «Нафтані»? Цю новину ми попросили прокоментувати економіста Ярослава Романчука. Нафтомафія ніколи з Білорусі нікуди не зникала. Це, безумовно, ті дії, які доведуть до ліквідації структури тих людей, які були в цьому бізнесі останні 10 років. Оскільки у нас один чоловік, один акціонер усім цим заведує, він просто проводить ротацію кадрів по керівництву цим конкретним бізнесом. Жиліна вось відсунув від праці, тепер цих менеджерів відсунуть від праці. Коли є схеми, які доводять до корупції, вони будуть завжди а ты люди, якія з'яўляюцца выканаўцамі, яны плацяць сваю цэну. Яны 10 там гадоў былі, працавалі, напрацавалі 7 мільёны даляраў, ну а цяпер прыйшла пара разлічвацца, і некаторыя з них безумоўна будуць разлічвацца сваёй свабодай. А маглі б вы акрэсліць, што это за схемы, пра якія вы кажаце? Калі Расія пастаўляе нам нафту мінімум 2 разы танней, калі ёсць схемы, напрыклад, затрыманню НДС з расійскага і беларускага бюджэту, калі можна, напрыклад, распушчальніка, разбаўляльніка таксама зрабіць бізнес, а ў 2015 годзе адкрываюць таксама магчымасць рэалізацыі новых схемаў, як палову нафты, таксама нафтапрадуктаў з паловай нафты будуць прадаваць беларусы і даваць Расіі пошлінаў. Ну, вось тыя схемы, якія, безумоўна, вельмі прыбытковыя, і дзяліцца гандлёвым з іншымі будзе вельмі, вельмі асцярожна. Кажа Ярослав Романчук. Няпэўнасць і роспач пануе на рынках Гомеля перад 1 жніўня, датай, ад якой беларускія ўлады забараняюць індывідуальным прадпрымальнікам прадаваць тавар без пакета дакументаў пра іх паходжанне, якасць, перамяшчэння. Многія гандляры скарачаюць гандаль альбо наогул закрываюцца. Репартаж з Гомеля. У прадпрымальніцы Алены з мужам сямейны бізнес у гандлёвым цэнтры «Сакрэт». Ад аднаго арандаванага шапіка сям'я ўжо адмовілася. Первая причина – это, конечно, законодательные акты, которые нам не дают работать в полную силу. Работать нужно с пакетом документов, которые я просто не могу иметь. Я сократила точку. Из двух точек одну и будем дорабатывать остатками. Если я найду поставщиков, что я могу возить документы, будем дальше работать. Не найду, то им придется закрыться нам с мужем. Нам по 50 лет, и я не знаю, что мы дальше будем делать. Реально будет не за что жить. Самостойно завозить товар, например, с Турции или Польши, не выпадая, бо подвышаются транспортные выдатки. И мы-то заплати, и снова же потребны сертификаты якости. Все это автоматично подвышая цены на товары. Для нашего покупателя это слишком дорого. К тому же мы же не в закрытой стране люди. Вон в Чернигов могут поехать, в Россию могут, в Смоленскую область поехать, что и делают, в Польшу, в Вильнюс, куда угодно. Будут искать, заказывать по интернету товары. Я чувствую безысходность на сегодняшний день, как и многие предприниматели. Просто безысходность. Керовница Рады предпринимальников Андзёвага центру Наталья Дасько кажа, что новые потребования уладов на предпринимальников у связку с подписанным Беларусью погоднением об мытном союзе с Россией и Казахстаном привели до массового сыходу людей с малого бизнеса. Вот посмотрите, у нас торговый центр «Секрет». 30% предприниматели ушли отсюда. 1 июля и с 1 августа уходят. В никуда. Они просто закрылись. Если у кого было две точки, одну закрыли, одну там остались. И некоторые позакрывались вообще. Мы и наш профсоюз «Содружность» писали письма, обращения, собирали подписи в таможенный союз, в Минэкономику. Результатов никаких. Уладные керовники, у приватности вице-премьер Прокопович, переконвали белорусов и предпринимальников у Темлику, что в Украине будут створаться оптовые склады, как дробные предпринимальники имели возможность закуплять товары у межах краины. Спадарыня Наталья, якая гандлюе жаночим обутком, побывала на таким складе у Менску. У меня обувь, и я ездила на выставку обувную, оптовую, в Минске. Большая выставка была, предлагались фабрики разные, польские, например, там и другие. То, что предлагалось оптом, цены таковы, что наши предприниматели по этим ценам практически продают в розницу. А они предлагают оптом. Продукцию по тем ценам, которые они предлагают оптовики на сегодняшний день, продать нереально. Предпринимальник Павел лечит, что в своем помкнении контролировать да обмежевывать индивидуальных предпринимальников улады доходят до абсурду. Каждый день, чтобы привезти товар свой, надо выписывать транспорт накладной на рабочее место. Указывать стрелочкой туда-обратно. На себя же. Пишешь на свой товар накладную. Какая товара транспортная, если и местовое, и товар, и камера на рынке. Я вообще не понимаю этого. Это противоречит здравому рассудку. Это вообще абсурд. Кто писал эти законы? С каким образованием это не вылаживается в здравый смысл? Гомельские податковцы, как принять у предпринимальников в описы рештков товаров, подолжили в эти опошние липенские дни свой працовный день на 1.5 часа до 20.00. А лишь шмат кто из мясцовых предпринимальников не придя у податковую инспекцию со своим в описом товара. тавараў не ў асноўны, не ў дадатковы час, а той, хто ідзе, нясе гэты опіс як прысуд уласнаму прадпрымальніцтву. Прынамсі так лічыць прадпрымальніца са стажам з цэнтральнага рынку, якая не схацела афішаваць сваё імя. Подпісалі прыгавор сябе, можна сказаць. Как работаць на статках, как можна аплачваць налогі, как можна меставы аплачваць на статках. Я не знаю просто, как мы будзем выжываць. Нам асталось тут, может, месяц-два прадзержымся. Галасы гомельскіх гандляроў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. З сумам назіраю за сённяшнімі маладымі людзьмі. Працаваць не хочуць. Затое яшчэ як хочуць жыць у кайф. Гэта значыць, каб усяго ўдосталь без цяжкой працы, каб адразу і свая кватэра, і машына, і багатая дзяўчына ці хлопец. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце неўзабаве ў эфіры. У Беларусі з 1 жніўня вызначаны новы пражытковы мінімум – 1 343 420 беларускіх рублёў. Ці магчыма пражыць на гэтую суму? Чым трэба харчавацца, каб выжыць? Гэтае пытанне наведнікам крамаў і рынкаў задавала Галіна Абакунчык. Считаю, что прожить нельзя, денег достаточно только для того, чтобы купить что-нибудь поесть. Не говоря, что надо платить за квартплату, а если ты снимаешь жилье в Минске, то это вообще очень дорого. Одеться, пить лекарства за эти деньги нельзя. И чем питаться, честно говоря, чтобы уложиться в эти деньги, то не знаю. Молоко может быть какое-нибудь недорогое, и хлеб. Нельзя этого не проживешь на эти деньги. Что думаете про это? Что я думаю? Точно так же, как все думают обо всем уже много-много лет. За такие деньги на сегодняшний прожить это немаксимо, если купить лекарства и заплатить за жилье. То я не знаю, как это прожить. Что стоит на харчевание? Вода из крана, наверное. Заходишь в магазин, и когда стоит бабушка пожилая, руки трясутся, ноги трясутся, она купила батоны, но молоко уже не хватает. Я удоложил деньги. У меня, слава богу, есть. Ну, пускай правительство попробует пожить. Все прекрасно понимают, что на эти деньги никто прожить не сможет никогда в этой жизни. Кто будет кушать хлеб и воду, то хватит, а если кушать овощи, фрукты, то, конечно, это очень мало. Конечно же, это что-то маленькие и издевательство. Что делать, если у нас бедная страна, если у нас не хватает денег, например, чтобы сделать более высокий прожиточный минимум? Ну, что же делать? Это вопрос, который цепляет за собой другие вопросы. Надо экономику реформировать, надо как-то двигаться вперед, не жить в том социалистическом обществе, в котором мы живем. Как жить здорово, не здорово, а здорово. На этой груши не проживешь. Ну, если есть одну картошку и хлеб, то, наверное, проживешь. Я думаю, что после они сходят в свои столовые, в которые они там город питаются, пойдут в обычную столовую попитаются, посмотрят, что там за ценник. Потому что я слышал, что у них у Рада там ценничек гораздо другой. И пускай они зарплатки себе возьмут другие, не те, которые они получают. А вот пускай они сделают эксперимент. На 1 340 000 приходят на работу и питаются на эти деньги. Потому что, ну, когда они говорят, что 8 миллионов средняя зарплата, то смешно. Ну, ничего нельзя. Кто такой? Миллион. Проездной почти около 200. Коммунальные услуги сколько стоят? Миллион почти практически. Если за всю квартиру, за свет, за воду, за газ. Ну вот и считается, как можно прожить. Но если не ходить на работу, не ездить, то я не знаю. Тогда и водичку пить, можно прожить. А что вы думаете про это? Что я думаю? Я думаю, я получаю 2 800 у меня оклад. Работаю преподавателем. Что я думаю? Я нищий. Мінчукі пра новы пражытковы мінімум. Грушчык з двума дыпломамі. Калі мёры і бакшты будуць у Еўропе. Эмануэль. Сігнал прарваўся ў Магілёў. Пра гэта, а яшчэ пра рускі свет у Беларусі у новых званочках. Слухайце хвілінаў праз 15. У Беларусі расце спажыванне наркотыкаў сярод моладзі і злачыннасць сярод падлеткаў, якія ўжываюць наркотыкі. Чаму гэта адбываецца і ці магчыма з гэтым змагацца? Тэму даследуе наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Малады жыхар Менску, які разам з сябрам паспытаў спайсу, застаўся без вачэй. Следства высвятляе, ці сам ён выкалаў сябе вочы, ці гэта зрабіў ягоны сябар, якога таксама адурманіла наркатычная цыгарэта. З пачатку году ў Менску зарэгістравана ўжо некалькі самагубстваў непаўналетніх, якія знаходзіліся ў стане наркатычнага ап'янення пасля ўжывання спайсаў ці іншых, у тым ліку штучных, наркотыкаў. Паводле Сергія Янковскага з інспекцыі па справах непаўналетніх менскай міліцыі, знаёмства з наркотыкамі ўсё часцей пачынаецца яшчэ ў школьным веку. Кожны дзясяты падростак употребляў наркотыкі. 9% пробавалі, но не употребляюць іх болей. Около 1% пробавалі і употребляюць інагда. 0,2% пробавалі і употребляюць регулярна. При этом большая часть таких несовершеннолетніх – это учащиеся учреждения образования. Паводле дадзеных менскай міліцыі, ў стане наркотычнага ап'янення падлеткі ўсё часцей чыняюць злачынствы. За год паказчыкі такой злачыннасці ўзраслі ў 12 разоў. Пры гэтым у 7 разоў стала болей фактаў, калі маладыя спажыўцы наркотыкаў самі распаўсюджвалі наркатычныя рэчывы, перадусім спайсы. Чаму моладзь гэтак лёгка паддаецца спакусе пакурыць невядомай траўкі? Кіраўнік сацыяльна-дабрачыннай установы рэфармацыі асобы Алена Кацельнікава ўжо 10 гадоў займаецца лячэннем і прафілактыкай наркаманіі. Усплеск спайсавай наркаманіі сярод моладзі Алена Кацельнікава звязвае з даступнасцю і таннасцю гэтага віду наркотыку. Тое, што некаторыя бацькі не лічаць спайсы наркотыкам, а ставяцца да іх як да цыгарэт, Алена Кацельнікава лічыць велізарнай памылкай. І ускладае адказнасць за імклівы рост спайсавай наркаманіі на бацькоў, якія вядуць антысацыяльны лад жыцця і гэткім прыкладам дрэнна ўплываюць на сваіх дзяцей. Все начинается с сигарет, а заканчивается спайсами или более серьезными наркотиками. Разве это у нас не действительно бич, что само поколение, оно подвержено алкоголизму, серьезно, табакокурению, а уже впоследствии и спайсы, и все остальное. Что значит легальные и нелегальные наркотики? Спайсы, от которых дети эти с ума сходят, глаза выкалывают друг другу. Значит, это серьезные вещи. Паводле назіранняў Алены Кацельнікавай, змаганне міліцыі з распаўсюдам наркотыкаў стала больш эфектыўным, але ўсё роўна наркотыкі адрасна даходзяць да моладзі. Наўпрост да школы іх падводзяць, абураецца актывістка. Настолько доступна, не знаю, как сегодня, но пару месяцев назад эти все будки, семки, это ж можно было достать через интернет. То есть все еще, конечно, здесь вот эти наркоторговцы, они работают безопасно. Конечно, милиция здесь борется, это уже не то, что было 2000-е годы. Намного лучше, но все равно, понимаете, вот все равно вот это подпольно есть такое, и, видать, недорого. Про имкливый наступ новых наркотиков свечать и колькость наркоманов. У Менску на лику уже 6 тысяч наркоманов, хоть еще на початку 2010-х годов их у столицы было на 1000 менее. Усяго по Белоруссии, по воде официальных даденных, наркоманов каля 8 тысяч, а венефициальные границы повеличивают личбу наркозалежных удвоя, а то и более. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Президент України Петро Порошенко звернувся до керівника Білорусі з пропановою використати білоруську територію для перемовів на конт кризису в Україні. Москва вітала ініціативу зустрічі контактної групи у Мінську. Слідчий комітет повідомляє про чергове гучне затримання топ-менеджерів, включно з намісником генерального директора «Нафтану». У Беларуси от 1 жнивня вызначены новый прожитковый минимум – 1 343 420 белорусских рублей. С початку года у Менску зарегистровано уже несколько самогубств неполногодовых после уживания спайсов.